Я выбрала в себя еще три сна. Уже не такие роскошные, но с изрядными выплесками силы. Хорошо здесь отдыхается, если девочки аккумулируют такое количество энергии. Потерянные силы я восстановила почти полностью. Львиную долю, конечно же, дала Наташа. У меня даже возникло ощущение, что стоит мне всосать еще один сон, и я восстановлюсь полностью, стану нормальной иной. Но пригодных для меня снов больше ни у кого не было. От одного сна я просто шарахнулась. Гульнаре снилось, что она ухаживает за стареньким дедушкой. Носится по кухне, подливая ему чай. Все время что-то заботливо спрашивает. Ох уж мне эта восточная культура. Рахат-лукум с мышьяком вперемешку. Если бы не Игорь, стоит подождать полчаса, час, и кому-нибудь из 18 доноров приснится страшный сон. Но я колебалась недолго. Следующей ночью я доберу все, что мне полагается, до конца. А сегодня можно и расслабиться. Попробовать себя в роли обычной женщины. Плотно притворив дверь, я выскользнула в летнюю ночь. Лагерь спал. Светили редкие фонари на дорожках. Висела в небе почти полная луна. В такие ночи хорошо оборотням. Они на пике своих сил, перекидываются легко и свободно. Ими овладевает веселая жажда жизни, стремление охотиться, рвать на части живую плоть, скрадывать и догонять жертву. Конечно, и вампиры, и оборотни – самая низшая каста среди темных. И в большинстве своем они и впрямь тупые и примитивны. Но вот в такие ночи я им чуть-чуть завидую. Их примитивный, идущий из самых животных глубин естества, силе, способности превратиться в зверя и разом покончить с дурацкими человеческими чувствами.